эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Живетьева, тестировщик. Ваня, немедленно вылезь из лужи! Кому я сказала? Шторы задернуты неплотно, и утренний луч бьет прямо в лицо. Как будто для того, чтобы проснуться, мало воплей за окном. Варвара недовольно поморщилась. Вот так всегда. В последний день, когда можно дрыхнуть до полудня, обязательно что-нибудь да случится. Диван простонал пружинами, когда Варвара села и пинком сбросила одеяло в сторону. Нет, очень интересно посмотреть на того мазохиста, который потом будет спать на этом ложе. Какое счастье, что работа закончена. Тапочек нашелся только один, заглядывать под диван было лень. Ладно, служба поддержки все равно почистит. Побрела в ванную босиком, показав язык висевшему в коридоре зеркалу. Оно послушно отразило лохматую сонную девицу, близоруко щурившую глаза. А куда, кстати, она вчера делала очки? Варвара выдавила пасту на зубную щетку и застыла в задумчивости. Кажется, оставила их на кухне. Точно, как раз читала газету. Или нет, она же потом поволоклась с этой газетой в гостиную. На кухне очков не оказалось. Варвара механически включила чайник. «Ваня!» — орала тетка этажом выше. «Ты снова залез в лужу!» Варвара могла бы выглянуть в окно и поинтересоваться упрямым грязнулей, но всех соседей она протестировала основательно. Мало ли, зачем ребенку нужно в лужу. Может, это так логика характера отрабатывает. Девушка, не вставая, протянула руку и достала с полки сахарницу. В этом плане маленькая кухня удобна, но все-таки что за маньяк будет тут жить? Прийти попросить досье? А оно ей надо. Пусть живет в свое удовольствие. Варвара работу сделала, дом протестирован и принят. Вот только чашку кофейную помоет и вперед собирать вещи. Куда же она дела очки? Перед уходом поправила на полочке под зеркалом стопку рекламных проспектов. «Построй свой дом» — оранжевые буквы на голубом фоне. То, что хотел, но не мог рассказать. Странные пошли рекламщики, придумали же слоганы. Закрывая обшарпанную дверь ключом, Варвара снова подумала. А все-таки, что за мазохист? В конторе было пусто. Хорошо, что разделили корпуса, а то вечно толклись клиенты, особенно сейчас их много. Осенью самое пиковое время, всем хочется дом к Новому году. В отделе тестирования сидел только Алек, он же Крутое Мочилово. «Хай!» — поприветствовал девушку, не отрываясь от очередной игрушки. На экране в прицеле ракетомета облизывался огромный клыкастый монстр. «А где народ?» — поинтересовалась Варвара без особого интереса. «Вкалывают, подонки, все на проектах!» Подонками, вот так, с длинным «а» в начале слова, у Алика были все. Архитекторы, программисты, тестировщики, психологи, техписы. Исключение было сделано для коллег-менеджеров и начальства. Первые относились к важным подонкам, вторые — к большим подонкам. «А заказов опять туча хренова!» Алекс влепил чудовищу ракету в лоб и откинулся на спинку кресла. Варвара потерла виски пальцами. Очень утомил панельный дом и тесная двухкомнатная квартирка. В первый день голова шла кругом, голоса за стенками. Это так и нужно или недочет строителей? А странная конструкция унитаза? Вода спускается с таким ревом, словно ее выплевывает рыба Маруна. Пестрые обои на стенах, как только психологи допустили. Но потом полистало техническое задание, оказалось, что все в норме. Маньяк будущий хозяин, как говорит Алик, однозначно. пальцы механически вбивали строчки в шаблоне документа. Тестировщик компании «Мой дом» провел в помещении расчетный период длительностью 10 суток и пришел к следующему заключению. Варвара пошарила по столу в поисках чашки, но вспомнила, что забыла включить кофеварку. Интересно, а если написать в заключении то, что думает? Клиент параноик, гены у него странные, лучше бы ему пообщаться с психоаналитиком, прежде чем заказывать дом. «Алик, зарегистрируй!» — подсунула под локоть парню напечатанный отчет. Тот нехотя оторвался от игрушки. «Ну, давай. Переходные брать будешь или дать тебе проектик?» Варвара пожала плечами. «Не знаю, а что там с денежками?» «Не боись, а то не знаю, что тебе предлагать. Все тип-то, полный нестандарт, оплата по высшей категории. Только ты помнишь, что у тебя уже 14 было?» Варвара задумчиво посмотрела в зеркало, висящее рядом с узким шкафом для одежды. Бледная стала, как поганка. Сейчас бы на пляж да позагорать. Но она поставила себе цель заработать столько, чтобы не думать о завтрашнем дне. 14 домов. Отражение усмехнулось одними губами. Да, образ сбился уже после 9-го. Психологу ходить не надо, и так ясно. Мозаика. Архитекторы обозначали это хаосом, менеджеры — психорисками. Варвара предпочитала сленг своих коллег. Мозаикой тестировщики называли дом, слепленный из разных кусочков. Да не просто разных, а противоречащих друг другу. Бывает такое, предки намутили, сам клиент слишком непостоянен, да мало ли что могло произойти. Компания «Твой дом» строила не мечту. Она воплощала подсознательное желание клиента. Рожденное смутными предпочтениями, образом жизни, привычками, представлением о комфорте и той самой генетической памятью, в которую долго не желали верить. Недаром в конторе было столько психологов, и появилась новая должность — психолог-архитектор. Какое получится строение на выходе, порой не могли предсказать даже самые опытные зубры. Недаром молодые специалисты так любили на начальной стадии проекта заключать пари на внешний вид дома. Угадывали очень редко, даже клиент иногда пугался того, что выкидывало его подсознание. Но, как правило, в конечном итоге строилась уникальная, самая подходящая среда обитания. Куда податься бедному тестировщику, если он должен вжиться в каждый дом? Проверить все, от последнего гвоздика до аромата зеленого чая из любимой чашки будущего хозяина. Вот и наслаиваются образы, перемешиваются, и даже самый отличный психолог-архитектор не сможет разобраться. Но Варваре это и не нужно. Она не собирается тратить деньги на подобное. «Дай ТЗ полистаю», — попросила тестировщица. «Посмотрим, что за нестандарт и сколько за него платят». «А хорошо у нас живут простые миллионеры», — протянула Варвара, въезжая в локальное пространство. Городская окраина осталась за невидимой силовой пленкой, ее тут же затянуло высоким ажурным забором. По ту сторону кованых прутьев виднелся лес. Варвара активировала планшетку и внесла в нужную графу: «Визуальная силовая защита от внешнего мира работает». Кар бросила у калитки и неторопливо пошла по усыпанной разноцветным гравием дорожке к дому. Как тестировщик, она прекрасно знала, что раскинувшийся кругом осенний сад — всего лишь шутки свернутого пространства, но сдержаться не могла. «Очень хорошо!» — громко сказала и швырнула рюкзак на крыльцо особняка. Задрала голову так, чтобы не слепило утреннее солнце. Оглядела три этажа из бело-розового кирпича, нежного, словно цветущая яблоня. Мансарду, спутниковую антенну на крыше. Надо было ехать вдвоем, работы прорва. Но зато как хорошо заплатят. С планшеткой наперевес Варвара топала по дому уже 5-й час, проверяя основные функции на верхнем уровне, завидовала и заковыристо ругалась. Нет, ей раньше приходилось видеть роскошные хоромы, но чтобы все было настолько уютно и добротно — ни разу. Дом казался выросшим из поместья какой-нибудь дворянской фамилии и ненавязчиво приведенным к современному стандарту. «А мужичок тут будет жить еще тот», — заключила Варвара, входя в кабинет. Это было персональное развлечение тестировщиков — угадать по дому будущего жильца. Варвара — человек опытный, состав семьи, пол и возраст каждого определяла слету по одной только прихожей. Она села в офисное кресло, полюбовалась на панельку компьютера, на аквариум во всю стену, на дне выстроен замок, и пестрые рыбки мелькают между башенками. «Хороший какой кабинетик», — протянула, выводя на экран планшетки нужный раздел техзадания. «Мужичок у нас, видать, интеллектуал. Вот и дверь в библиотеку. Или мы там держим пособие по нетрадиционному сексу, а?» — уязвила будущего жильца. «Ну, это потом посмотрим». Варвара поправила очки и углубилась в чтение, с трудом подавив желание водрузить ноги на стол. Пробили тяжелые напольные часы. Приехал кип дворецкий, помигал вопросительно. Варвара пожелала чашку кофе, и кухонная тележка моментально привезла ароматный напиток. «Рыбки, рыбки, рыбочки!» — напевала тестировщица, согнувшись в три погибели перед аквариумом. Стекло треснуло и разлетелось брызгами осколков. Варвара кувыркнулась в сторону, спасибо регулярным занятиям гимнастикой. Осколок ударил в стекло очков, и только это спасло глаз. «Ух, не...» — выдала она фразу из лексикона крутого Мочилова. Рыбки бились на полу. Замок словно брали штурмом, передней стены не было. «Это что за гадство такое?» Варвара поднялась, брезгливо стряхивая воду с джинсовой ткани. Пробралась к столу, прихватила планшетку. Сейчас она свяжется с конторой и будет долго и с упоением рвать кое-кому уши. Странно, но запрос не уходил. Вода на планшетку не попала, сеть барахлит, наверное. Варвара сняла с пояса телефон. Ладно, она в устной форме будет иметь их извращенным способом. Чуть без глаза не осталось. Сделай операцию. Сделала бы и получила бы осколком в глаз, а так очки спасли. Под ногами елозил уборщик, бережно собирая рыбок в стеклянную кастрюльку. Девушка нетерпеливо переступила. Телефон молчал, и пришлось снова набрать номер. Через 10 минут Варвара убедилась, что связи в доме нет. Глушился любой сигнал. Она даже полезла в техзадание, мало ли какие придурки-одиночки попадаются. Хотя помнила точно, такого там не написано. Да и антенна на крыше ей не померещилась. Память не подвела, связь должна была работать идеально. Варвара присела на край стола и присвистнула. Так еще архитекторы и программисты не косячили. Бред какой-то. Чтобы поставить заглушку на все средства связи, нужно основательно потрудиться. Сделать подобное по ошибке до этого дня не удавалось никому. Мурашки, наконец, перестали бегать по спине. Значит так, выпить кофе и мотать в контору. Напиток тут готовят превосходно, не то что в их рабочей кофеварке. «Ох и мужчина!» — одобрительно покачала головой Варвара, зайдя на кухню. «Это ж космический корабль, блин! Центральная система управления! Аж одно место зачесалось! Какой мужик!» Хорошо, еще полгода назад каталась на курсы, а то бы и не знала, как подступиться к этой технике. «Ну и где тут у вас автопилот?» — разобралась она с управлением. «Кофе мне!» Кипяток плеснул в лицо, заставив отпрыгнуть. Если бы не рефлексы гимнастки, окатило бы от лба до пояса. Фразочки от крутого Мочилова снова легли на язык. Варвара послала кофе как можно дальше, прихватила из прихожей нераспакованный рюкзак и помчалась к Кару. Она сидела, скрестив руки на приборной доске и уткнувшись лицом во влажный рукав. Выход из локального пространства не открывался. Тестировщица пробовала даже идти на таран, но силовая подушка мягко приняла ее и отбросила назад. Кар смял кусты, вломившись боком. Варвара вылезла и побрела к дому. За последующие пару часов ее чуть не убило током. Она чудом спасла голову от упавшей картины и вовремя отпрыгнула от рухнувшей декоративной полочки. Спасаясь от катаклизмов, выскочила в сад, и там упала яблоня, подпиленная коварным кип-садовником. Девушка отскочила, ее хлестнула ветками и свалила с ног. Разлеживаться не пришлось. Кип-садовник ехал со своим резаком прямо на нее. Тестировщица металась по дому, как заяц, пытаясь найти хоть что-то нормально функционирующее. За дверью у широкого крыльца ее караулил садовый агрегат. Дельная мысль появилась, когда под ногами неожиданно открылся люк в подвал. Варвара отпрыгнула, больно ударившись локтем о стену и чуть не грохнув планшетку. От боли и злости мозги заработали активнее. Тестировщица нашла электронные подписи под техническим заданием и с чувством сказала: «Сукин сын!» В конторе почти у всех были прозвища. Кого-то называли за глаза, кому-то определили второе имя, вроде как у Алика, крутое Мочилова. Психолога-архитектора Федора сукиным сыном называли за спиной только особо нервные, а остальные лепили в лоб и с чувством. Сукиного сына Федор заслужил по причине множества проигранных из-за него пари и мерзкого характера. Архитектор признавал в качестве свободного времяпрепровождения только одно – секс в комфортных условиях и в работе про увлечения не забывал. Все спальни, реализованные по его моделям и алгоритмам, были совершенны. Тестировщики спорили на большие суммы с важными подонками, что найдут хотя бы один недочет, и по возвращению в контору громко восклицали «Сукин сын!», вытягивая из кармана банковские карточки для расплаты. Варвара птичкой взлетела по подозрительно скрипнувшей лестнице на второй этаж и бросилась в хозяйскую спальню. Если в этом доме есть безопасное место, то только там. «А мы затейники», — ухмыльнулась она, разглядывая комнату. Окно в спальне было неестественно большим. Осеннее солнце освещало кровать, годную для брачных игр и паре бегемотиков. Ножки-то кровати и заставили Варвару нехорошо усмехнуться. Они были резные, в виде драконов с эрегированными членами. Отделанный визуал плиткой потолок сейчас изображал из себя морское дно. Варвара рухнула на кровать, не снимая кроссовок. Вот тут она полежит, подумает, что за чертовщина такая происходит, и как унести задницу в целости и сохранности. Расчетный период пребывания — 2 недели. Никто в конторе не почешется, если никаких известий не поступит до конца срока. Время горячее, проект делался на совесть, багов нет, вот и молчит тестировщик. Нашим легче, сиди там дальше. «Правильно!» — поинтересовалась Варвара у морской звезды, прикорнувшей прямо над головой. Морская звезда изогнулась и полетела на девушку. Та кубарем скатилась с кровати, наблюдая в оцепенении, как острый угол, развернувшийся в полете визуал плитки, входит в подушку. Варвара устроилась на полу в центре гостиной, подальше от стен. Села на прихваченную с дивана подушечку и задумалась. Это не ошибки. Подписи на документах знакомые, кого другого еще бы заподозрила в халтуре и в дебилизме с полной профнепригодностью, но только не этих. «Давай же, Варвара, скажи вслух, что ты по этому поводу думаешь», — подбодрила она себя. «Дом пытается меня убить». Крамольная мысль обрела плоть из слов и повисла в воздухе. «За то время, пока меня хватятся в конторе, он великолепно это успеет. Или я сама кончусь без еды и сна. Кстати, идиот трехэтажный, если ты меня грохнешь, тебе тоже конец. Демонтируют и логи не посмотрят. Должно же у тебя быть чувство самосохранения или нет?» На кухне что-то загремело, и Варвара поежилась. Легла на живот, положила перед собой планшетку. «Тестировщик я или хрен собачий?» — подумала она, вытаскивая стело. «Хрен собачий!» — пришла она к выводу позже, разглядывая испещренный значками и стрелочками экран. Получалось, что дом должен был вести себя агрессивно, только если видел в ней вора, грабителя или захватчика. Но и тогда он должен был ее или изолировать, или выкинуть пинком под зад. А запереть внутри и целеустремленно пытаться прибить не лезло ни в какие системные установки. Варвара села и потянулась. «Пора сделать перерыв, а то голова уже не варит». «Эх, кофе бы», — задумчиво протянула. «Тем более готовят его тут отменно». Желание было так сильно, что Варвара почувствовала аромат. Втянула ноздрями воздух, горестно вздохнула и обалдела, уставилась накатившийся со стороны кухни столик. Белая салфетка, чашечка, полная джезва, сливки, малюсенькая сахарница и пачка печенья. «Ох, ни хрена себе!» — выдохнула, когда столик подкатился на расстояние вытянутой руки, и Варвара смогла пощупать. «Нет, это не глюки». «А я думала, что у нас война». «Может быть, отравлена?» Понюхала. Аромат ударил в ноздри и выбил все дурные мысли. Храбро глотнула. Кофе как кофе, а на следующую попытку убийства не похоже, не тот темперамент в исполнении. Неужели скотина образумилась и решила выполнять приказы? Варвара встала, с трудом разгибая затекшие ноги, и громко крикнула: «А еще сок! Апельсиновый!» Кофейную чашку она спасла. Отпрыгнула, бережно вынося ее на вытянутой руке. На то место, где только что стояла Варвара, рухнула одна из люстр, больно ударив по ногам хрустальными шариками. Девушка сделала глоток и задумчиво констатировала: «Как был сволочью, так и остался». С сожалением посмотрела на дно чашечки, на перевернутый кофейник. Расплывшееся на ковре сливочного цвета пятно уже замывал уборщик. Вот тоже, кстати, ерунда. Зачем посылать уборщика, если в попытках покончить с Варварой дом наносит себе все больше и больше ущерб? Тестировщица размотала цепочку действий, пытаясь найти причину, по которой просьба была все-таки выполнена. Потом сказала приторно-умильным голосом: «Какой вкусный кофе готовят в этом доме! О, нельзя ли получить еще чашечку, домик ты мой ненаглядный?» Чувствовала она себя при этом полной идиоткой. Дом стараний не оценил. Проснулась Варвара в темноте и тут же испуганно ущипнула себя за руку. «Больно!» «Значит, жива», — а не откинулась мир иной. Терпела до последнего и все-таки заснула. Почему ее не угробил этот милый домик? Такая возможность была. Ставня открыла голосовой команды и зажмурилась от солнечного света. Привычно активировала планшетку, чтобы указать время отклика управляющей системы. Когда из кухни вылетела тележка с раскаленной сковородой наперевес, Варвара даже не удивилась. Взвизгнула и бросилась бежать, прикрывая голову руками. Жалобно хрустнула планшетка под колесами агрессивной тележки. Через несколько часов и дом, и Варвара выглядели не лучшим образом. Она поранила руку, разлетевшийся перед носом витраж, заляпала кровью свитер, разодрала на колени джинсы, посадила синяк под глазом, когда кувыркалась под стол от взбесившегося уборщика. Лестница на второй этаж развалилась. Варвара спрыгнула с высоты 1,5 метра, пытаясь уклониться от обломков, в который раз благословляя свои занятия гимнастикой. Обычного жильца давно бы угробили. Гостиная провоняла дымом и покрылась копотью. Хорошо, хоть противопожарная система работала отлично, и стоило тестировщице выскочить в сад, как огонь погасили. Еле успела отдышаться и прикинуть эффективность работы противопожарки, как прикатил кип-садовник. Спасаясь, взлетела на крыльцо и рванула дверь. Заперта! А резаком для деревьев ее прикончит быстро и эффективно. Разбила ногой стекло и влетела в прихожую, прикрывая лицо от осколков. Нервы сдали, и Варвара зарыдала, размазывая слезы кулаками. Очки пришлось снять, и они тут же потерялись где-то на полу. Прибить ее сейчас, пока она вела себя как испуганный ребенок, а не тестировщица, было проще простого. Но дом почему-то этого не сделал. В бок словно ткнули широким носом. Не агрессивно, а скорее добродушно и игриво. Варвара разлепила заплаканные глаза. Маленький кип дворецкий мигал зеленой лампочкой, протягивая девушке пушистые розовые тапочки. В одном из них лежали ее очки. Варвара икнула, и слезы перешли в такой же истерический хохот. Она переобулась, непонятно зачем, в кроссовках убегать намного удобнее, и побрела за дворецким в гостиную. Рухнула на диван, свернулась калачиком, в который раз нажала вызов на телефоне глухо. Ну и пусть. Сил больше не было. Дворецкий крутился перед диваном, словно чувствуя себя виноватым. Интересно, это тоже ошибка в системе, или будущий хозяин именно таким и хотел его видеть? «А планшетки у меня нет», — попенела дворецкому Варвара. «Я тебя не оценю и не опишу». Тот загудел и с силой врезался в диван, основательно его тряхнув. Тестировщица вцепилась в подлокотник. «Послушай, давай договоримся, а?» Она так долго кричала в пустоту, что уже охрипла. «Ты же из себя гробишь, слышишь?» Дом не реагировал, только кип дворецкий продолжал нарезать круги перед диваном. Варвара выдала фразу крутого Мочилова, от которой краснели даже самые закаленные секретарши. Дворецкий укоризненно погасил зеленую лампочку. «Да подавись ты своими тапочками!» Левый пролетел мимо, второй заехал дворецкому по морде. «Ну что, ты же тебе нравится? А то фиг бы ты мне кофе дал и тапочки эти!» «Кстати, что за пошлость? Розовые!» «Знаешь, я сейчас должна составить схемку и отрабатывать по ней возможные варианты. Но я же не тестировщик, а хрен собачий, да? Ну и... мне эту схемку... Гад ты, вот кто! Я же очень хороший тестировщик, один из лучших! Знаешь, какие мне бабки платят, а?» «Молчишь, сволочь! Вот и молчи! Похерил мне все самомнение! А как я теперь деньги зарабатывать буду, ты подумал?» «Нет, конечно! Ты же думать не умеешь, у тебя только функции!» Варвара расхохоталась. Ха, так на семинаре, между прочим, говорили. Был вероятность возникновения разума 0,000. Сюда бы этих теоретиков. Думаешь ты, скотина, думаешь. Если бы это просто баги были, я бы дырку нашла. Вот только как ты думаешь? Не пойму я. Выпрут меня из тестировщиков. Как пить дать выпрут? Откашлялась. С подозрением покосилась на замершего дворецкого. В его полированной спинке отразилась она сама. Лохматая, зареванная, в очках, в грязном свитере. Варваре стало себя жалко, и она попросила: «Ну давай объявим перемирие, а? Ты меня не гробишь, а я тебя не тестирую. Давай!» «А-а-а!» — хлопнула она себя по лбу. «Ты же мне тапочки как раз приволок, когда я просто валялась в истерике. И спящую не убил. Тебе не нравится, когда тебя тестируют, да?» «Нет, бред. Ты бы меня просто отсюда выпнул, и все. Голова уже трещит. В общем, я беру перерыв. Договорились?» Дом молчал, и Варвара осторожно спустила ноги с дивана. Никто не помешал ей подобрать разбросанные тапки и пройти в ванную. Там она умылась, в кое-веки не регистрируя качество работы сантехники, залила порезы найденным йодом, не обращая внимания на соответствие аптечки сертификатам. Дом не мешал, и когда возвращалась в гостиную, даже послушно открыл перед ней дверь. Варвара не отметила секунды, что полагалось сделать в такой ситуации, а просто кивнула. «Спасибо, милый. Можешь же, когда хочешь». Ей показалось, что она потрепала по голове большую преданную собаку. Девушка даже сбилась с шага от неожиданного чувства. В гостиной убрались. Ни осколков люстры, ни разбросанных вещей. Чистота и тонкий аромат соснового леса. Накрыли на небольшом столе легкий завтрак. Время катилось к обеду, но ничего существеннее Варваре все равно бы не полезло в горло. Девушка присела и растроганно погладила крутящегося под ногами дворецкого. Она окончательно перестала что-либо понимать. Дом устал воевать? Проверять не хотелось. Угробит же в случае неверных действий, да и как-то отвечать гадостью в ответ на принятые перемирия не слишком хорошо. Ковер мягко ложился под ноги, кресло принимало в объятия, словно сильный мужчина, и тут же вспомнился гипотетический хозяин дома. Стоило прикоснуться к кофейной чашке, заиграла музыка. Легкая, ненавязчивая, словно пропитанная ароматом кофе, без которого Варвара не могла жить. Она закрыла глаза и подумала, что в этом доме можно быть очень счастливой, если он по какой-то неведомой ей причине захочет этого. Пока девушка все делала правильно, полагаясь на чутье. Она аккуратно поставила чашечку. В случае перемирия выход из локального пространства должен быть открыт, если, конечно, там не караулит садовник. Крыльцо усыпано желтыми листьями. Варвара подавила вопрос, положено ли так или халтурит садовая система. Какая разница, если под ногами валяется живое золото и так пахнет? Хочется никуда не уходить, а закутаться в шаль, облокотиться о перила веранды и смотреть, как падает желтые листва. И чтобы на кухне готовился ужин, а мужчина, тот самый, который любит держать в кабинете рыбок и спать на кровати с ножками-драконами, должен вот-вот вернуться с работы. Но это был не ее дом. И даже шали у Варвары сроду не водилось. Девушка шла по тропинке, сгорбившись и не решаясь ускорить шаг. Дом обиженно смотрел ей в спину глазами-окнами, и кип дворецкий застыл на крыльце с пошлыми розовыми тапочками на подносе. Было почему-то стыдно, словно она не убегала от обманутой системы убийцы, а бросала преданную собаку. Собаку, с которой сумела подружиться и договориться. Кар выволокли на тропинку и даже покрасили царапину на дверце. Варвара села за руль, потрогала на поясе телефончик, но включать суеверно не стала. Осторожно завела мотор, уже точно зная, что выход из пространства открыт. Варвара пила водку. Сукин сын Федор тоже, но запивал кофе. Не пить водку, когда сидящая рядом дама целеустремленно доходит до свинячьего состояния, архитектор не мог. Но ему нужно было еще писать заключение, а кофе давал иллюзию сохранения способности работать. «Ну что, подруга, прочитали мы логи, чуть программистов не сожрали, пока они нам их расшифровывали. Видишь ли, дом построил для себя модель хозяина. Говорил я, не стоит пихать ему столько мозгов, да не послушали. Согласно этой модели, хозяин тот, кто в доме живет, пользуется всеми благами и воспринимает его как родовое гнездо. Усекаешь? Ты же, когда носилась, как ошпаренная кошка, и проверяла каждую фигушку модели, не соответствовала. А вот когда дрыхла, то как ты еще могла под хозяина катить? Прикинь, подруга, он тебя одновременно воспринимал и хозяином, и врагом. Как захватчика гнобил вплоть до самоуничтожения, а как хозяина пытался обслуживать. А почему он меня не упускал, а? Хорош захватчик, которого силой держит. Хрен его знает. Может, боялся, что напуганный хозяин ноги сделает и не вернется? Этого в логах нету. А я и так мозгами чуть не двинулся, пока их читал. Дом ведь, подруга, не собутыльник, не поймешь его. Как вообще с ним столковались? Загадка! Да еще скотина Логи после твоего ухода потер как раз всю финальную часть. Бедный. Представляешь, как ему было тяжело. Подруга, ты ли это? Протри мозги! Он ведь мыслил, сукин ты сын. Пусть не как мы, но ведь что-то понимал, оценивал. Варвара снова налила себе водки. За окном была осень в самом паскудном ее состоянии. Пасмурно, сырой ветер. Последний желтый листик бился на ветке, героически пытаясь удержаться. Федор, а как вы меня в конторе называете? Архитектор скрывать не стал. БТР. Почему? Опешила Варвара. Да прешь как. Ну, на танк габаритами не тянешь, решили БТР. Куда пру? Цели, подруга, к цели. Все сминая на своем пути и забивая деньгами багажник. Листик все-таки сорвало. Варвара БТР смотрела на голую ветку, и ей хотелось плакать. У нее никогда не будет дома, только место жительства. Мозаика, черт ее побери. Теперь не узнаешь, каково это — возвращаться в свое гнездо, выросшее из клеточек души. Никогда. Реветь после водки она считала непотребным занятием и потому спросила: «Как ты думаешь, а собаки действительно преданы или просто так принято считать?» Федор пожал плечами с омерзением, рассматривая кофе. «Понятия не имею. А тебе зачем?» «Завести хочу», — сумрачно ответила Варвара, пряча лицо за стаканом с водкой. «Ты?» — Федор чуть не подавился от изумления. «Зачем?» «Не зачем, а почему?» «Потому что хочется». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова